Глава пятая. Истинный узел. Истинный узел не был зарегистрированной корпорацией, но если был бы, некоторые небольшие поселки, стоявшие вдоль дорог в штатах Мэн, Флорида, Колорадо и Нью-Мексико, следовало отнести к их собственности, потому что через сложную и нарочно запутанную сеть подставных компаний именно узел владел некоторыми предприятиями и крупными участками земли. Эти городки с порой весьма экзотическими названиями, вроде Сухой Излучины, Иерусалимова Удела, Ори или Сайдо-Айндера, могли служить узлу надежными пристанищами, но его члены никогда не задерживались там надолго. Они были кочевниками. Возможно, вы встречали их на магистралях и шоссе Америки, на 195-й в Южной Каролине, где-нибудь к югу от Диллана и к северу от Санти, или на 180-й в Неваде, в гористой местности к западу от Дрейпера, или же это могло случиться в Джорджии, пока вы медленно ползли по прославленному участку шоссе 41, где полиция всегда меряет скорость на выезде из Тифтона. Вспомните, сколько раз вам доводилось тащиться за массивным домом на колесах, задыхаясь от выхлопных газов и нетерпеливо дожидаясь возможности обогнать его. Поневоле придерживаясь 40 миль в час, там, где вы вполне законно могли разогнаться до 65 или даже 70. Но стоило вам, наконец, перестроиться в левый ряд и... Боже милосердный! Вы видели впереди далеко растянувшуюся цепочку таких же проклятых кемперов, двигавшихся на 10 миль медленнее разрешенной скорости, а управляли ими очкастые пенсионеры, вцепившиеся в руль так, словно опасались, что их может унести из кабины встречный ветер. Или же они попадались вам в придорожных зонах отдыха, где вы останавливались, чтобы слегка размять ноги и скормить несколько четвертаков торговым автоматом. По счастью, парковочные площадки в таких местах всегда разделены, не правда ли? У легковых машин своя стоянка, а у грузовиков и кемперов своя. Обычно парковка для последних находится чуть дальше. Вы вполне могли видеть ряд кемперов истинного узла, тесно сгрудившихся на такой стоянке. А может, видели их владельцев, идущих к главному зданию, медленно, потому что многим из них на вид уже немало лет, а другие слишком тучны, но всегда группой, всегда общаясь только между собой. Иногда вы замечали, как их кавалькада съезжает с шоссе в сторону заправочных станций, отелей или закусочных, и тогда понимали, лучше проскочить мимо этого Макдональдса или Бургер Кинга. Наверняка они уже выстроились там в огромную очередь, мужчины в кепках для гольфа или рыбацких шапочках с длинными козырьками, а женщины в эластичных брюках, как правило, почему-то зеленовато-голубых, и в футболках с надписями типа «Спросите меня о моих внуках» или «Иисус наш царь» или «Счастливая странница». В таком случае вы не поленитесь проехать еще полмили, чтобы найти другое место для обеда, так ведь? Потому что каждый из них будет делать заказ мучительно долго, сначала внимательно вчитываясь в меню, а потом высказывая пожелание, чтобы в гамбургер не клали маринованный огурчик, а хот-дог не поливали кетчупом. Они непременно начнут расспрашивать персонал о местных достопримечательностях, хотя прекрасно понимают, что оказались в очередной американской сельской дыре, откуда молодежь спешит сбежать, едва закончив среднюю школу. И все же вы не обращали на них особого внимания. Да из чего бы? Они всего лишь кучка любителей странствий, в большинстве своем пенсионеры, хотя среди них попадаются сравнительно молодые люди, которым нравится такой образ жизни. На ночь они останавливаются в кемпингах, где рассаживаются на раскладных шезлонгах, готовят ужин на газовых плитках и беседуют об инвестициях, о рыбалке, о рецептах новых блюд, и бог знает о чем еще. Они неизменно тормозят, стоит им увидеть блошиный рынок или гаражную распродажу, и тогда их проклятые дома встают так, что занимают не только всю обочину, но и половину проезжей части, а вам приходится совсем сбрасывать скорость, чтобы кое-как миновать это скопление. Их можно считать антиподами байкеров, которые встречаются на американских дорогах не менее часто, и величать тихими ангелами вместо ангелов ада. Да, они предельно раздражают, когда в больших количествах оккупируют зоны отдыха и туалеты, но как только их массивные коробки на колесах скрываются из виду, и больше никто не заслоняет место у писсуара, вы сразу же забываете об их существовании. В них не больше примечательного, чем в стайке птичек на телефонных проводах или стаде коров на придорожном лужке. Конечно, вас может заинтересовать, откуда у них деньги, чтобы заполнять необъятные баки своих дорожных чудовищ, поглощающих тонны бензина. Вероятно, у них приличные счета в банках, раз они могут позволить себе непрерывно колесить по дорогам страны. Или вы можете задаться вопросом, какому здравомыслящему человеку придет в голову тратить золотые закатные дни своей жизни, разъезжая по Америке из одного захолустья в другое. Но помимо этого, они мало чем еще могут возбудить ваше любопытство. И если вам выпало стать одним из тех несчастных родителей, у которых пропал ребенок бесследно, только велосипед, брошенный на тротуаре, или шапочка, оставленная на берегу ручья, вам никогда и в голову не придет заподозрить в чем-то этих людей. С какой, собственно, стати? Нет, скорее это дело рук какого-нибудь бродячего преступника или, ужасно, но вполне вероятно, тайного сексуального маньяка из вашего же городка, быть может, даже живущего совсем рядом, на одной с вами улице. Больного извращенца и убийцы, который умело притворяется нормальным, пока полиция не обнаружит у него на заднем дворе или под полом подвала скелеты пропавших детей. Но вы никогда не свяжете пропажу с этими жизнерадостными, пожилыми, вечными странниками в шапочках и бейсболках с цветочками на козырьках. И главное, большая их часть — действительно ни при чем. Таких людей несчетное количество, но к 2011 году в Америке остался только один узел, истинный узел. Его членам нравился кочевой образ жизни, что было важно, потому что жить иначе они попросту не могли. Задержавшись слишком надолго в одном месте, они неизбежно привлекали бы к себе нежелательное внимание, потому что их возраст менялся совсем не так, как у нормальных людей. Энни Фартук и грязный Фил, для лохов Энн Ламонт и Фил Капуто, могли состариться лет на 20 за одну ночь. Маленькие близнецы Горошенко и Стручок из 22-летних снова превращались в 12-летних или около того, возвращаясь к возрасту своей трансформации, которая была много лет назад. Единственным действительно молодым человеком среди всех истинных являлась Андреа Штайнер, которую теперь звали «Змеючкой Энди». Но и она выглядела моложе своих лет. Дряхлая, сварливая, 80-летняя старуха могла снова стать 60-летней пожилой Матроной. 70-летний тощий старикан ни с того ни с сего бросал свою трость, а пигментные пятна на его лице и руках бесследно исчезали. Черноглазка Сью переставала прихрамывать. Дизель-дук, почти ослепший от катаракты, обретал орлиное зрение, а его плешь магическим образом зарастала. Внезапно ему снова никто не мог дать больше 45. У пароголового Стива пропадал горб. Его жена, русская баба, забывала о своих подгузниках, натягивала сапоги со стразами и заявляла, что ей хочется на танцы. Если бы все это происходило на глазах у простых обывателей, их удивлению не было бы предела, и пошли бы разговоры. Рано или поздно появились бы репортеры, а члены истинного узла боялись огласки, как вампиры солнечного света. И поскольку они нигде не задерживались, а поселившись на некоторое время в одном из своих городов, не подпускали к себе посторонних, то никто ничего не замечал. И неудивительно. Они носили такую же одежду, как другие любители жизни на колесах, прикрывали глаза такими же дешевыми солнцезащитными очками, покупали те же сувениры и сверяли свой маршрут по тем же картам. Они клеили на борта кемперов те же наклейки, сообщавшие о необычных местах, где им довелось побывать. Я помогал наряжать самую большую елку в стране Рождества. А тащась вслед за ними, дожидаясь шанса обогнать, вы видели на их бамперах знакомые надписи: «Старый не значит мертвый», «Спасите страхование здоровья престарелых», «Я консерватор», «И я голосую». Они ели жареных цыплят и покупали лотерейные билеты в универсамах, где продают пиво, наживку для ловли рыбы, охотничьи патроны, журналы «Мотор Тренд» и 10 000 видов шоколадных батончиков. Если в городке, где они остановились, попадался бинго-холл, они большой группой отправлялись туда, занимали столы и играли до самого закрытия. Однажды жадина Джи, в миру Грета Мур, выиграла $500. Она потом месяцами хвасталась этим, и хотя у всех членов узла денег было больше, чем достаточно, некоторых дам ее бахвальство безумно раздражало. Недоволен остался и Чарли Жетон. Он жаловался, что 5 ходов просидел, дожидаясь нужного числа, а первой закрыла карточку все-таки Джи. «Везучая ты, сучка, жадина, как я погляжу», — сказал он. «А ты невезучий ублюдок», — не осталась в долгу та. «Невезучий черномазый ублюдок», — и фыркнула. Если одного из них останавливали за превышение скорости или за другое мелкое нарушение на дороге, это случалось крайне редко, но бывало, полисмен неизменно обнаруживал, что права, страховка и прочие документы находятся в образцовом порядке. Если коп все-таки выписывал штраф, ему никто не перечил, даже когда имела место явная подстава. Суммы штрафов никогда не оспаривались и выплачивались в указанные сроки. Америка — живой организм, а дороги — его кровеносная система, и истинный узел плавал по ним, как латентный вирус. Вот только собак они не держали. Обычные странники на колесах путешествуют, как правило, в компании четвероногих любимцев. Этих крошечных машин по производству дерьма с белой шерстью, ярким ошейником и гнусным характером. Вам наверняка знакомы эти создания. Они всегда готовы разразиться пронзительным лаем и таращатся на вас крошечными крысиными глазками, в которых светится злобный ум. Вы постоянно видите их обнюхивающими каждый куст на площадке для отдыха и тянущими за собой на поводке хозяев, у которых наготове совок и пакет. В дополнение к обычным наклейкам на кемперах владельцев этих животных присутствуют желтые ромбы с надписями «Шпиц на борту» или «Я люблю моего пуделя». Но к членам истинного узла все это не относилось. Они не любили собак, а собаки не любили их. Собаки, можно сказать, видели их насквозь. Видели внимательные, зоркие глаза за дешевыми темными очками, видели сильные, мускулистые ноги охотника под полиэстеровыми брюками, видели острые зубы, скрытые под вставными челюстями. истинные не любили собак, но любили некоторых детей. О да, некоторых детей они просто обожали. В мае 2011 года, вскоре после того, как Абра Стоун отпраздновала свой 10-й день рождения, а Дэн Торренс — 10-ю годовщину трезвости, папаша Ворон постучал в дверь Эркс-крузера, принадлежавшего Розе в шляпе. Истинные остановились в кемпинге «Придорожный уют» на выезде из Лексингтона в штате Кентукки. А направлялись они в Колорадо, где планировали провести большую часть лета в одном из своих незаметных городков, том самом, в который Дэн не раз возвращался в сновидениях. Обычно они никуда не торопились, однако нынешним летом возникла особого рода срочность. Все были в курсе, но предпочитали помалкивать. Роуз обо всем позаботится, ей всегда это удавалось. «Заходи», — сказала она, и папаша Ворон поднялся к ней. Отправляясь по делам, он неизменно надевал безупречный костюм и дорогие ботинки, отполированные до зеркального блеска. Иногда под настроение мог вооружиться еще и тростью. Но этим утром он щеголял в мешковатых брюках на подтяжках, полосатой футболке с изображением рыбы и надписью «Поцелуй меня в окуня» и плоской кепке. Последнюю папаша Ворон сдернул с головы, закрыв за собой дверь. Он был любовником и главным помощником Роуз, но не упускал случая продемонстрировать почтительное уважение. И Роуз это нравилось, как и многие другие черты его характера. Она не сомневалась, что в случае ее гибели истинные продержатся под его руководством, по крайней мере, какое-то время. Но еще 100 лет? Едва ли. Он был красноречив и легко манипулировал лохами, но Ворону не хватало навыков стратегического планирования и видения перспективы. Сейчас вид у него был до крайности озабоченный. Роуз сидела на диване в брюках капри и простом белом бюстгальтере, курила сигарету и смотрела третий час информационной программы «Сегодня» на большом настенном телевизоре. Это был легкий час, когда на экране появлялись знаменитые повара, а также актеры, рекламировавшие свои новые фильмы. На затылке Роуз красовался цилиндр. Папаша Ворон знал ее дольше, чем живут лохи, но до сих пор не мог постичь, какая магическая сила удерживает на месте шляпу, которая по всем законам тяготения должна упасть. Она взяла пульт и приглушила звук. «Ба, да это сам Генри Ротман. Выглядишь очень аппетитно, хотя сомневаюсь, чтобы ты пришел на дегустацию. Только не без 9:45 и не с таким лицом. У нас кто-то умер?» Это была шутка, но лоб папаши нахмурился еще сильнее, и Роуз поняла, что случайно попала в цель. Она выключила телевизор и тщательно затушила сигарету, выигрывая время, чтобы он не заметил, насколько она встревожена. Когда-то истинных насчитывалось более 200. Вчера в их рядах был 41 человек. Если она не ошиблась, сегодня стало на одного меньше. «Томми Грузовик», — сказал Ворон, — «во сне. Вышел из цикла всего раз и конец. Почти не мучился. А это происходит чертовски редко, как ты прекрасно знаешь. Орех. Успел посмотреть его?» «Пока еще было на что смотреть», — мысленно добавила она. «Грецкий орех, который по водительским правам и кредитным карточкам официально именовался Питером Уоллисом из Литл-Рока в Арканзасе, был штатным лекарем истинного узла. Нет, все произошло слишком быстро. С ним была толстуха Мэри. Томми разбудил ее, когда начал трястись. Она подумала, что ему опять приснился дурной сон, и саданула в бок локтем. Но только ее локоть угодил в пустую пижаму. Вероятно, это был сердечный приступ. Томми недавно подцепил сильную простуду, и Орех считает, что она дала осложнение. К тому же ты знаешь, этот придурок все время дымил, как паровоз. «Но у нас не бывает сердечных приступов», — возразила она, а потом с неохотой добавила. «Хотя и простуды нас тоже обычно не берут». Однако в последние дни он действительно чихал и кашлял. «Бедный старый ТГ». «Да, лучше не скажешь. Бедный старый ТГ». Орех говорит, что не сможет сделать никаких определенных выводов без вскрытия. «Которого не будет, потому что от тела вообще ничего не осталось». «Как Мэри отнеслась к случившемуся?» «А как ты думаешь? Ее сердце разбито нахрен. Они ведь жили вместе с тех самых пор, когда Томми грузовика еще звали Томми Телегой. Почти 90 лет. Это она выхаживала его после трансформации. Дала ему первую порцию пара на следующее утро. А сейчас говорит, что хочет покончить с собой». Роуз мало что могло шокировать, но эта новость пробила даже ее броню. В узле еще никто и никогда не совершал самоубийство. Ведь жизнь и составляла, так сказать, главный смысл их жизней. «Скорее всего, это просто женский треп», — попытался успокоить ее папаша Ворон. «Вот только...» «Что?» «Ты права. Простуды нас обычно не берут, но за последние недели их случилось сразу несколько. В основном ограничивались легким насморком, который быстро проходил. Орех говорит, что это может быть связано с недоеданием, хотя это только предположение». Роуз сидела в задумчивости, постукивая пальцами по своей обнаженной грудной клетке и глядя на темный прямоугольник телевизора. После паузы она сказала: «Вынуждена согласиться, что пища в последнее время стала несколько скудной, но мы взяли изрядное количество пара в Делавере всего месяц назад, и Томми тогда чувствовал себя превосходно, выглядел молодцом». «Все верно, Роузи. Но только парень из Делавера дал не так уж много. У него был скорее не пар, а интуиция». Она не рассматривала вопрос с подобной точки зрения, но Ворон был прав. Если верить водительским правам того юноши, ему уже исполнилось 19. Пик выработки пара он давно миновал. Обычно этот период приходится на половое созревание. Лет через 10 он превратился бы в совершенно обычного лоха, или даже через 5. «Да, попировать им не довелось. Но ведь нельзя все время питаться только отборными кусками мяса. Порой приходится довольствоваться бобами и тофу. Они помогают укрепить тело и душу, чтобы дождаться следующей тучной коровы. Вот только для Томми грузовика бобов и тофу оказалось маловато. В прежние времена пара было куда больше», — с грустью заметил Ворон. «Не городи чепухи. Послушать лохов, так 50 лет назад люди были добрее. Это миф. Я не хочу, чтобы ты его распространял. Наши и без того уже на нервах». «Уж ты-то знаешь меня достаточно хорошо, чтобы понимать, я не собираюсь сеять панику. Но только извини, я не считаю это мифом. Сама подумай. 50 лет назад всего было больше. Нефти, зверей в лесах, пахотной земли, чистого воздуха. Встречались даже честные политики». «Еще какие честные!» — воскликнул Роуз. «Помнишь Ричарда Никсона? Короля лохов!» Но ей не удалось сбить его. Ворону могло не хватать стратегического мышления, однако упрямство и упорство ему было не занимать, потому он и стал ее помощником. К тому же он мог оказаться прав. К Кто посмел бы авторитетно утверждать, что число людей, способных производить питательное вещество, насущно необходимое истинным, не снизилось, как поголовье тунца в Тихом океане? Самое время открыть одну из канистр Роузи. Он заметил, как округлились ее глаза, и поднял руку, чтобы пресечь возражение. «Все молчат, но только об этом и думают». Роуз не имела оснований не доверять его словам, да и сама по себе мысль, что Томми умер от осложнений, вызванных недостатком питания, представлялась ужасающе правдоподобной. Когда пара становилась мало, жизнь усложнялась и теряла вкус. Они не были теми вампирами из старых фильмов ужасов, но столь же остро нуждались в пище. «Ты помнишь, как давно у нас не было девятого вала?» — спросил Ворон. Они оба прекрасно знали ответ на этот вопрос. Члены истинного узла обладали весьма ограниченными способностями предвидеть будущее, но когда в мире лохов назревала действительно крупная катастрофа, девятый вал, они предчувствовали ее. К примеру, они не владели никакой информацией о деталях нападения на Всемирный торговый центр до самого конца лета 2001 года, но за несколько месяцев уже знали о трагедии, которая должна была произойти в Нью-Йорке. Роуз до сих пор помнила овладевшее всеми тогда радостное ожидание и предвкушение. Вероятно, точно такие же чувства испытывали голодные лохи, почуяв аппетитные ароматы с кухни. В тот день, как и в последующие, пищи хватило всем. Вряд ли при обрушении башен-близнецов погибло больше 1-2 человек, вырабатывавших действительно много пара. Но когда масштабы бедствия были велики и множество людей умирало мучительно и трагически, это оказывало на пар мощное обогащающее воздействие. Вот почему истинных тянуло в такие места, как мотыльков на свет лампы. Выявлять отдельных парилок было куда сложнее, а в семье теперь осталось только 3 члена, в головах которых присутствовало нечто вроде локатора — дедушка Флик, Барри Китаец и сама Роуз. Она поднялась, взяла со стойки аккуратно сложенную кофту с вырезом лодочкой и натянула ее на себя. Как всегда, она была необыкновенно хороша, какой-то почти неземной красотой, быть может, благодаря высоким скулам и немного узкому разрезу глаз, но чрезвычайно сексуально. Потом она снова надела цилиндр и хлопнула по нему ладонью на удачу. «Как ты думаешь, сколько полных канистр у нас в запасе, Ворон?» Он передернул плечами. «Дюжина? 15?» «Да, примерно столько», — кивнула она. «Лучше, чтобы правды не знал никто из них, даже ее преданный помощник. Ей меньше всего хотелось, чтобы некоторая напряженность и тревога среди истинных переросли в настоящую панику. Когда люди начинали паниковать, они порой разбегались кто куда. Случись такое, истинный узел мог распасться». Ворон пристально всматривался в ее лицо, и потому она быстро спросила: «Ты можешь выкупить это место на сегодняшнюю ночь?» «Шутишь? Да при нынешних ценах на топливо кемпинг не заполняется и наполовину даже по выходным. Хозяин будет в восторге. Тогда поговори с ним. Мы возьмем пары с канистры. Сообщи нашим». «Будет сделано». Он поцеловал Роуз, поглаживая ее грудь. «Это моя любимая кофта». Она рассмеялась и оттолкнула его. «Любая кофта с сиськами — твоя любимая. Иди займись делами». Но он помедлил, криво ухмыляясь. «А что наша новенькая, змеючка? По-прежнему ползает у тебя под дверью, красавица». Она протянула руку и быстрым движением сжала его пониже ремня. «Ого! Вот это да! Это твоя кость ревности? Предположим. Она в этом сомневалась, но все равно почувствовала себя польщенной. «Не волнуйся, она теперь живет с Сари, и они, мне кажется, очень счастливой парочкой. Но раз уж мы вспомнили о Бенди, нам может понадобиться ее помощь. Ты сам знаешь для чего. Пусти слух, но сначала поговори с ней». Когда он, наконец, ушел, Роуз заперла дверь эрскрузера, подошла к водительскому месту и опустилась на колени. Взялась пальцами за коврик между сиденьем и педалями и сняла полосу. Под ней открылся металлический квадрат с кодовым замком. Роуз ввела код, и крышка приподнялась. Она полностью открыла ее и заглянула внутрь. 15 полных канистр или дюжина. Так думал Ворон. И хотя Роуз не могла читать мысли членов узла с той же легкостью, с какой копалась в головах лохов, она догадывалась, что он специально занизил оценку, чтобы приободрить ее. «Если бы он только знал», — подумала она. Сейф был выложен пенопластом, чтобы предохранить канистры на случай аварии, и делился на 40 ячеек. Этим солнечным майским утром в Кентукки 37 канистр пустовали. Роуз достала одну из полных и приподняла ее. Она казалась слишком легкой, можно было подумать, что в ней тоже пусто. Роуз отвинтила крышку, проверила клапан и целостность пломбы. Все оказалось в порядке. Потом она закрыла сейф, а сосуд осторожно, почти трепетно, положила на стойку, где прежде лежала кофта. После этой ночи останется всего две. Им необходимо отыскать обильный источник пара и наполнить хотя бы несколько пустых канистр, причем как можно скорее. Истинный узел был под угрозой. Их еще не окончательно загнали в угол, но положение становилось критическим. Владелец придорожного уюта и его жена тоже жили в трейлере, снятом с колес и установленном на бетонные блоки. Апрельские ливни дали влагу для буйного цветения в мае, и дворик перед домом мистера и миссис Уют превратился в сплошной цветник. Андреа Штайнер даже чуть помедлила, любуясь тюльпанами и анютиными глазками, прежде чем подняться по трем ступенькам к двери большого Редмана и постучать в нее. Через некоторое время ей открыл сам мистер Уют. Это был низкорослый мужчина с приличным пузом, обтянутым майкой в ярко-красную полоску. В одной руке он держал банку с пивом «Пабст Блу Риббон», в другой сжимал смазанную горчицей сосиску, зажатую между лаптями рыхлого белого хлеба. Поскольку жена сейчас сидела в комнате, он позволил себе некоторое время оценивающе разглядывать представшую перед ним молодую женщину от конского хвоста на голове до кроссовок. «Да». Несколько членов узла обладали скромными гипнотическими способностями, но до таланта Энди им было далеко, и потому она стала ценным приобретением. Она до сих пор порой использовала свой талант, чтобы обчищать бумажники пожилых лохов. Роуз считала это опасной глупостью, но по опыту знала, что со временем одержимость Энди мужским вопросом постепенно пройдет. Для истинного узла единственным действительно важным вопросом было выживание. «Я только хотела спросить», — сказала Энди. «Если вы по поводу туалета, то говновозка приедет в четверг». «Нет, я не об этом». «Тогда о чем же?» «Разве ты не устал? Разве тебе не хочется спать?» Мистер Уют мгновенно закрыл глаза. Пиво и сосиска выпали из его рук, испачкав ковер. «Да и хрен с ним», — подумала Энди. Ворон отстегнул ему 12 сотен. С лихвой хватит на пару флаконов чистящего средства. Энди взяла хозяина за руку и повела в комнату. Там стояли два кресла в пестрых чехлах, а перед ними переносные столики. «Садись», — сказала она. Не открывая глаз, мистер Уют сел в кресло. «Тебе ведь нравится забавляться с молоденькими девочками, верно?» — спросила Энди. «Ты бы не прочь, появись у тебя такая возможность. Но только ты уже не можешь угнаться за ними». Она посмотрела на его руки, безвольно лежавшие на бедрах. «Ты отвратителен. А теперь скажи это сам». «Я отвратителен», — покорно повторил мистер Уют и захрапел. В этот момент из кухни вернулась миссис Уют. Она на ходу лизала мороженое в вафельном стаканчике. «А ты кто такая? Что ты с ним сделала? Чего тебе надо?» «Мне надо, чтобы ты заснула». Миссис Уют выронила мороженое, у нее подогнулись колени, и она опустилась на них. «Нет, черт тебя побери! Я имела в виду не прямо здесь. Вставай!» Миссис Уют поднялась. Раздавленное мороженое прилипло к ее платью сзади. Змеючка Энди обхватила женщину за несуществующую талию, подвела ко второму креслу и толкнула в него, успев снять размазанное мороженое с ее зада. Теперь муж и жена сидели рядом с закрытыми глазами. «Вы оба крепко проспите всю ночь», — сообщила им Энди. «Мистер может во сне баловаться с девочками, если догонит. А вы, мадам, пусть вам приснится, что он сдох от сердечной недостаточности, и вам выплатили по страховке 1 000 000 баксов. Как вам такая идея? По-моему, неплохо». Она включила телевизор и сделала звук погромче. На экране возник Пэт Саджак, которого обнимала женщина с поистине необъятной грудью. Она только что выиграла, правильно назвав загаданную цитату: «Не стоит почивать на лаврах». Энди поневоле залюбовалась шикарным бюстом, потом вновь повернулась к хозяевам кемпинга. «После 11-часовых новостей можете выключить ящик и отправляться в постель. Проснувшись утром, вы даже не вспомните, что я вообще сюда заходила. Вопросы есть?» Никаких вопросов, естественно, не возникло. Энди оставила их и поспешила вернуться к кемперам. Она была голодна, страдала от голода уже много недель, но сегодня вечером пищи хватит на всех. «А что будет завтра?» «О завтрашнем дне должна заботиться Роуз». И змеючку Энди такое положение дел вполне устраивало. К 8 часам полностью стемнело, а к 9 истинные собрались в зоне для пикников. Последней пришла Роза в шляпе и принесла канистру. При виде нее начались тихие, но алчные перешептывания. Роуз понимала их чувства. Она и сама изрядно проголодалась. Роуз взобралась на стол, покрытый инициалами бывших гостей кемпинга, и по очереди оглядела собравшихся. «Мы — истинный узел! Мы — истинный узел!» — эхом отозвались они. Лица приобрели торжественное выражение, хотя глаза продолжали гореть жадным огнем. «То, что связано, не может быть развязано. Мы истинный узел, и мы выстоим. Мы выстоим. Мы избранные, мы счастливейшие из счастливых. Мы избранные, счастливейшие из счастливых. Они создают, мы забираем. Мы забираем то, что они создают. Так берите же это и используйте как надлежит. Мы используем это надлежащим образом». В начале последнего десятилетия 20 века в городе Эннет, штат Оклахома, жил мальчик по имени Ричард Гейлсуорси. «Клянусь, этот парень знает все, о чем я думаю», — говорила иногда соседкам его мать. Соседки только хихикали у нее за спиной, а ведь она была права, и он знал не только то, о чем думала она. Ричард получал исключительно отличные оценки за все школьные и контрольные, к которым не готовился вообще. Он всегда знал, когда отец придет домой в хорошем настроении, а когда вернется злой из-за проблем в принадлежавшей ему сантехнической компании. Однажды мальчишка просто умолял мать купить лотерейный билет, уверяя, что знает все выигрышные номера. Миссис Гейл Суорси отказалась. Она считала себя добропорядочной баптисткой, но позже пожалела об этом. Совпали не все 6 цифр, записанных Ричардом на кухонной доске для памяток, но он угадал 5. Религиозные убеждения мамаши обошлись семье в 70 тысяч долларов. Ей пришлось умолять Ричарда ни о чем не рассказывать отцу, и он дал ей твердое обещание. Он вообще был послушным и на редкость милым мальчуганом. Примерно через 2 месяца после несостоявшегося выигрыша в лотерею миссис Гейл Суорси была застрелена в собственной кухне, а послушный и милый мальчик пропал. Тело его давно сгнило в могиле, выкопанной на поросшем сорняками поле безвестной заброшенной фермы, но когда Роза в шляпе нажала клапан металлического сосуда, его духовная сущность, его пар, вырвалась на волю облаком сверкающего серебристого тумана. Облачко поднялось 3 фута над канистрой и приобрело плоскую форму. Истинные смотрели на него с вожделением и ожиданием, большинство дрожали от нетерпения, некоторые даже плакали. «Примите пищу, чтобы выстоять», — произнесла Роуз, приподняв руки так, что ее растопыренные пальцы оказались под плоским облаком. Она поманила. Туман сразу же стал опускаться, приобретая очертания, похожие на зонт, и устремляясь к тем, кто ждал внизу. Когда он окутал их головы, все начали глубоко его втягивать. Это длилось около 5 минут. Некоторые надышались так, что не выдержали напряжения и повалились на землю. Роуз сама чувствовала, как крепнет ее тело, как ускоряется работа ума. Все ароматы весенней ночи обострились. Она знала, что едва заметные морщинки в уголках ее глаз и рта разглаживаются, седые пряди в волосах чернеют. Позже ночью к ней в постель придет ворон, и они оба вспыхнут, как факелы. Они вдыхали пар Ричарда Гейлсуорси, пока от него не осталось ничего, действительно ничего. Светлый туман постепенно редел, а потом его не стало. Потерявшие сознание быстро пришли в себя и теперь сидели с улыбкой, глядя по сторонам. Дедушка Флик ухватил Петти китаянку, жену Барри, и стал отплясывать с ней лихую джигу. «Отвяжись от меня, старый козел!» — крикнула она, смеясь. Змеючка Энди и тихоня Сари целовались в засос, пальцы Энди ерошили тусклые волосы подруги. Роуз спрыгнула со стола и повернулась к ворону. Усмехнувшись, тот сложил большой и указательный пальцы в кольцо. «Все путем», — читалось в этой усмешке, и так оно и было, по крайней мере, сейчас. Но, несмотря на эйфорию, Роуз не могла избавиться от мысли о канистрах в своем сейфе. К 37 пустым теперь прибавится еще одна. Они сделали еще один шаг к стене. Истинные уехали с первыми лучами солнца. 14 кемперов двигались плотным караваном по шоссе 12-му, до 164-го. Однако стоило им выбраться на магистраль, как они рассредоточились, чтобы их большая группа не слишком бросалась в глаза, держа связь по рациям на случай непредвиденных неприятностей. Или же наоборот, возникновение неожиданных благоприятных возможностей. Эрни и Морин Салкович, мистер и миссис Уют, освеженные долгим ночным сном, в один голос согласились, что едва ли у них когда-либо гостила более приятная группа. Они не только расплатились наличными и тщательно прибрались за собой. Кто-то оставил на пороге хозяйского кемпера свежий яблочный пудинг с милейшей благодарственной запиской. Если повезет, решили они, уплетая пудинг на завтрак, эта теплая компания заглянет и в будущем году. «А знаешь, что любопытно?» — сказала Морин. «Этой ночью мне приснилось, что знаменитая Фло из рекламы той страховой компании продала тебе полис на огромную сумму. Правда же странный сон?» Эрни крякнул и добавил к своему пудингу еще взбитых сливок. «А тебе что-нибудь снилось, дорогой?» «Не-а». Но при этом он поспешно отвел взгляд в сторону. Удача вновь улыбнулась истинному узлу жарким июльским днем в штате Айова. По своему обыкновению Роуз ехала во главе каравана, и у западной окраины городка под названием Эдейр в ее голове сработал радар. Не такой мощный, как хотелось бы, но вполне громкий и отчетливый. Она сразу вызвала по радио Барри китайца, который был так же похож на азиата, как Том Круз. «Ты почувствовал что-нибудь, Барри? Прием!» «Да», — ответил Барри, не отличавшийся словоохотливостью. «С кем сегодня едет дедушка Флик?» Прежде чем он смог ответить, в разговор вмешалась третья сторона, и Энни Фартук сказала: «Он со мной и долговязым Полом, дорогая. Это что-то... что-то хорошее?» Голос Энни звучал взволнованно, и Роуз ее понимала. Ричард Гейлсуорси дал им отличную подзарядку, но с тех пор прошло 6 недель, и пар начал выветриваться. «Наш старичок не дремлет, Энни?» Ей ответил хриплый голос Флика. «Я в порядке, женщина!» Для развалины, не всегда помнившей собственное имя, голос дедушки звучал достаточно бодро. Немного брюзгливо, но пусть лучше брюзжит, чем впадает в маразм. В голове Роуз снова прозвучал сигнал, но уже слабее. И снова раздался голос Флика, который имел привычку объяснять Роуз то, что она и сама прекрасно понимала. «Мы едем не в ту сторону, мать вашу!» Не удостоив его ответом, она вновь нажала кнопку передачи. «Ворон, ворон! Ответь мне, мой милый!» «Слушаю!» — мгновенно отозвался он, словно ждал ее вызова. «Сделай привал на следующей площадке для отдыха. С тобой останутся все, кроме меня, Барри и Флика. Мы разворачиваемся и возвращаемся немного назад. Тебе понадобится поддержка?» «Узнаю только, когда получу более подробную информацию, но думаю, что обойдусь». «Окей», — сказал он, а потом не удержался и добавил. «Дерьмо». Роуз повесила микрофон и посмотрела на бесконечные поля кукурузы, протянувшиеся по обе стороны 4-полосного шоссе. Ворон, конечно, был расстроен. На его месте любой испытал бы разочарование. Мощные парилки порой создавали проблемы, потому что плохо поддавались внушению. Таких приходилось брать силой. Часто вмешивались родители или друзья. Некоторых удавалось усыпить, но не всегда. Подросток с мощным паром мог блокировать даже такого эксперта, как змеючка Энди. Иногда приходилось убивать. Плохо, конечно, но добыча того стоила. Жизненная сила, упакованная в стальные канистры и отложенная на черный день. К тому же убийства нередко приносили побочные дивиденды. Умение давать пар передавалось по наследству, и каждый из членов семьи потенциальной жертвы обладал хотя бы незначительным его количеством. Пока большинство членов истинного узла наслаждалось отдыхом в приятной тени деревьев в 40 милях к востоку от Каунсил-Блаффса, кемперы с 3 разведчиками съехали с автострады у Эдейра и направились на север. Отдалившись на некоторое расстояние от шоссе, они разъехались в разные стороны и начали прочесывать аккуратные гравийские проселки, делившие эту часть Айовы на крупные квадраты. Уловив сигнал, сворачивали, пилинговали, сужали зону поиска. Сигнал стал сильнее, потом еще сильнее, и, наконец, установился на одном уровне. Хороший пар, но не бог весь какой. Что ж, нищим не приходится привередничать. На сегодня Брэдли Тревора освободили от обычной работы на ферме, чтобы он смог принять участие в тренировке местной команды малой бейсбольной лиги. Тренер пригрозил, что если отец заупрямится и не отпустит сына, то он приведет с собой всю команду и линчует его, потому что Брэд был их лучшим отбивающим. По внешнему виду и не скажешь. Тощему, как грабли Брэду, исполнилось всего 11. Но он умел брать подачи даже самых маститых местных питчеров. Мощные броски его не пугали. В чем-то это, конечно, объяснялось обычной сноровкой сельского мальчишки, но лишь отчасти. Непостижимым образом Брэд всегда знал, какой будет следующая подача. И он вовсе не подглядывал за знаками, которые игроки противника подавали друг другу, в чем его подозревали тренеры других команд. Он просто знал, и все. Как знал наилучшее место для нового колодца, или где найти отбившуюся от стада корову, или где лежит мамино потерянное обручальное кольцо. «Посмотри под ковриком в машине», — посоветовал он, — «и точно там оно и оказалось». В тот день тренировка прошла особенно удачно, но на разборе после нее Брэд выглядел немного рассеянным и даже отказался от обычного стакана содовой со льдом. А потом сказал, что ему лучше пораньше вернуться домой и помочь маме убрать в дом белье. «А что, будет дождь?» — спросил тренер Мика Джонсон. Они все уже научились доверять ему в таких мелочах. «Точно не знаю», — ответил Брэд без обычного энтузиазма. «Ты как себя чувствуешь, сынок? Что-то выглядишь неважно». Брэд и в самом деле чувствовал себя плохо. У него с утра побаливала голова, и как будто немного поднялась температура. Но он не поэтому решил срочно отправиться домой. Совершенно внезапно у него появилось ощущение, что ему больше не хочется оставаться на бейсбольном поле. И вообще его сознание, оно словно теперь не принадлежало ему. Он даже не знал, действительно ли здесь находится, или ему все только снится. Ерунда какая-то. «Завтра в то же время?» — спросил он, почесывая красное пятнышко на руке. Тренер ответил утвердительно, и Брэд пошел домой, помахивая бейсбольной перчаткой. Обычно он бежал трусцой, они все так делали, но сегодня у него не было никакого желания бегать. По-прежнему ныла голова, а теперь еще и появилась боль в ногах. Он скрылся в кукурузе за трибуной, потому что это был кратчайший путь до их фермы, располагавшейся в 2 милях от стадиона. Когда же он вышел на проселок, вялыми движениями смахивая с головы налипшие кукурузные соцветия, то увидел средних размеров вандеркинд. Рядом с кемпером стоял улыбавшийся Барри-китаец. «Ну вот и ты», — сказал Барри. «Простите, а вы кто?» «Твой друг». «Запрыгивай ко мне, я подброшу тебя до дома». «Хорошо», — сказал Брэд. При таком самочувствии предложение пришлось как нельзя кстати. Он снова почесал пятно на руке. «Вас зовут Барри Смит. Вы мой друг», — Я сяду к вам в кемпер, и вы подвезете меня до дома». Он сел в машину. Дверь закрылась. Уандеркинг тронулся с места. К концу следующего дня все силы округа будут мобилизованы на поиски центрового и лучшего отбивающего команды всех звезд Эдейра. Полиция обратится к населению с просьбой информировать о любых подозрительных автомобилях или микроавтобусах. Информации поступит много, но она ничего не даст. И хотя три кемпера с разведчиками истинных были значительно крупнее любого микроавтобуса, а транспортное средство Розы в шляпе вообще казалось чудовищной громадой, ни одна живая душа о них не сообщила. Они ведь были странниками на колесах. Кто обращает на них внимание? А Брэд, он словно испарился. Подобно тысячам других невезучих детей, его без следа поглотила мрачная бездна. Они отвезли его на заброшенный завод по переработке этанола, располагавшийся в стороне от фермерских хозяйств. Ворон на руках вынес мальчика из эрскрузера Роуз и мягко уложил на землю. Брэд, крепко связанный клейкой упаковочной лентой, плакал навзрыд. Когда члены истинного узла встали вокруг него, как родственники вокруг могилы усопшего, он взмолился: «Пожалуйста, отпустите меня домой. Я никому ничего не скажу». Роуз опустилась рядом с ним на колено и вздохнула. «Я бы с радостью, но не могу». Брэд нашел глазами Барри. «Вы сказали, что вы друг, что вы хороший. Я же слышал. Вы сказали это». «Сожалею, приятель». На его лице не читалось ни намека на сожаление, только голод. «Ничего личного». Брэд снова посмотрел на Роуз. «Вы сделаете мне больно? Прошу вас, только не причиняйте мне боль». Разумеется, она собиралась причинить ему боль. Как ни прискорбно, но боль очищала и обогащала пар, а истинные были голодны. Омары тоже испытывают боль, когда их живьем бросают в кипящую воду. Однако это не останавливает лохов. Пища есть пища. От нее зависит твое выживание в этом мире. Роуз завела руки за спину и жадина Джи вложила в одну нож. Он был короткий, но очень острый. Роуз улыбнулась, посмотрев на мальчика сверху вниз, и сказала: «Я постараюсь, чтобы ты страдал как можно меньше». Парень продержался на удивление долго. Он отчаянно кричал, пока голосовые связки не лопнули и крики не превратились в подобие хриплого лая. В какой-то момент Роуз вдруг остановилась и настороженно осмотрелась по сторонам. Ее сильные изящные руки были покрыты кровью, как красными перчатками. «Что-то не так?» — спросил Ворон. «Поговорим об этом позже», — ответила Роуз и вернулась к своему занятию. Свет десятка фонариков превратил участок земли за бывшим спиртзаводом в подобие операционной. «Пожалуйста, убейте меня», — чуть слышно прошептал Брэд Тревор. Роза в шляпе успокаивающе улыбнулась. «Теперь уже скоро». Но скоро не получилось. Жуткий хриплый лай возобновился и только через какое-то время обратился в пар. На рассвете, похоронив мальчика, они двинулись дальше.